Глава 32. Морские песни. Команда у них была бравая, а вот лодка старовата. Продукт 30-летней давности, эпохи НРР, новой региональной регенерации. В нормальном, уважающем свой флот и свою армию государстве корабли столько не живут. По крайней мере, подводные, не поставленные в сухой док на консервацию. Правда? Их крейсер уже давно не относился к вооруженным силам страны, и, значит, все было в норме. Мало ли какая блажь придет в голову частному владельцу. Тем более, что владельца того в реальности никогда не существовало, хоть он до сей поры и значится в розыске Интерпола. Там же, в Интерполе, регистрировался ее реально существующий командир, числящийся официально в «без вести пропавших». А сама лодка проходила по этой же статье, по крайней мере в агентстве Ллойда. Так что в настоящее время в случае аварии никто бы из страховщиков не дал за подводный крейсер шиллинга. Это стоило учитывать в расчетах без вести пропавшему капитану. Так что производимый сейчас маневр требовалось делать особо тщательно. Лодка должна была всплыть и сойтись борт в борт с транспортом Пенджаб, плавающим под пакистанским флагом и, может быть, действительно являющимся пакистанской собственностью. Еще до подъема перископа капитан-подводник идентифицировал транспорт по индивидуальным шумовым составляющим судна. Нет, до этого он никогда не имел с ним дел. Однако в бортовом компьютере наличествовала соответствующая запись. Ее передали заблаговременно с далекой северной радиостанции. Разумеется. На самом Пенджабе думали, что лодка найдет их по специальному, также заранее оговоренному сигналу эхолота. Ну что ж, это было их собственное убеждение. Они значились людьми гражданскими. Военная перестраховка была им абсолютно неведома. На самом деле, если бы капитан подводного крейсера хотел, то с полной гарантией успеха атаковал бы их за 50 километров, а с гарантией чуть ниже 95% с вдвое большей дистанции. Странно, что на транспорте не знали таких общедоступных вещей. Хотя, может, и знали, однако не связывались с собой непосредственно. Похоже, телевидение за столетия своего воцарения на планете Земля сумело достичь цели – сделать из самого умного млекопитающего слабо соображающего, не могущего связать причины и следствия моллюска. Хотя все могло быть значительно проще. Сигнал эхолота давал знать о том, что там, на транспорте, все нормально, и они ждут не дождутся замечательную, неизвестную и несуществующую, но зато загодя оплатившую свои потребности субмарину. А потребностей у нее имелось предельно много. Например, необходима была еда и в достаточно большом количестве. Экипаж любил покушать. Даже те, кто, как и капитан, значились пропавшими без вести. Еще требовались всяческие смазочные материалы для сотен разнокалиберных подшипников, сменные модули и блоки для постоянно устаревающей электроники, инструмент взамен изношенного, шланги, трубы и прочее. Несмотря на периодически, но тайно проводимую модернизацию, лодка все ж таки была старой посудиной. А вот чего ей совсем не требовалось, так это топливо. Имелся надежный запас, доставшийся еще со строительной площадки. Родилась лодка на Ленинградской верфи в 2010-м. В период, когда до правителей сжимающейся шагреневой кожей России дошло, что надежнейшим из путей ВОЗ уже не восстановление, воссоздание. Экономики является милитаризация. Правда, не мирового, как ранее, относительно локального уровня. Эпоха вошла в историю как новая региональная регенерация. Ну что ж, за миновавшее время она тоже себя отжила, как и укатившая в седую древность перестройка. Однако соорудить лодку успели. И, разумеется, не одну. Вот только последней в серии не повезло. Кончилась ННР, а с ней и загруженные Ю-238 реакторы. Так та последняя изгнила на верфи, не дождавшись ни атомного двигателя, ни 8-метрового титанового винта, неназначенные загодя команды. Но что плакать о невезучих? О них забыла история, в которую они даже не успели вписаться. Зато подводному крейсеру, нагоняющему сейчас пакистанский транспорт в Индийском океане, повезло. Он не пошел на слом и имел за своими железными плечами бурную, не каждому кораблю выпадающую судьбу.